Но опыт наш — лишь призрачная арка над миром неизведанных дорог, что отступает вдаль по мере приближения. Вот река, бар, лоцман и невероятно сложное искусство навигации. Капитан сказал, что плавание подходит к концу, и через несколько часов мы будем в Рангуне. Сама река ничем не примечательна. Ее низкие берега покрыты зарослями и затянуты илом. Когда мы оставили за кормой несколько лодчонок, которые прыгали на волнах, мне пришло в голову, что передо мной расстилается река сгинувших душ. Дорога, которой за последние 3 года прошли многие знакомые мне люди. Прошли, чтобы никогда не вернуться. Один прошел, чтобы открыть верхнюю Бирму, где в безжалостных джунглях под Минлой его подстерегла смерть. Второй, чтобы править этой землей именем королевы, а сам не сумел справиться с лошадью и был унесен вместе с ней горным потоком. Этого застрелил слуга, другого за обедом настигла пуля бандита. Ужасающий длинный список людей, которые нашли в малярийных джунглях смерть, единственную награду за тяготы и лишения, неизбежно связанные с исполнением служебных обязанностей, как гласит устав бенгальской армии. Я припомнил с полдюжины имен полицейских чинов, младших офицеров, молодых штатских, служащих крупных торговых фирм и авантюристов. Все они отправились вверх по реке и погибли. Рядом со мной на палубе стоял один из работников Новой Бирмы, который возвращался к месту службы в Рангун. Он рассказал о бесконечных погонях за неуловимыми бандитами, о маршах и переходах, которые кончились ничем, о благородной, равно как и печальной смерти, в дикой глуши. Затем над горизонтом возникла золотая тайна, великолепное мерцающее чудо, горящее на солнце. Сооружение возвышалось над зеленым холмом и не походило ни на магометанский купол, ни на буддийский шпиль. Ниже тянулись склады, сараи и мельницы. Под каким новым богом ходим сейчас мы, неукротимые англичане, — подумал я. Вот и старая знакомая, пагода Шведагон, — воскликнул мой новый знакомый, — будь она неладна. Однако эта пагода не заслужила таких нелестных слов. Во-первых, ради обладания ею мы взяли Рангун. Во-вторых, благодаря ей мы захотели узнать, какие еще редкости и богатства скрывает эта земля, и стали продвигаться вперед. До тех пор, пока я не увидел пагоду своими глазами, мне было непонятно, чем эта страна отличается от Сундарбана, но золотой купол словно шептал: «Здесь Бирма, и она не похожа на другие земли». Это знаменитая древняя пагода, продолжал мой спутник. Теперь, когда открыли линию Тунгхо-Манделай, тысячи паломников едут взглянуть на нее. Землетрясение повредило большую золотую маковку, которую называют Хтея, и ее укрыли бамбуковыми щитами. Право же, вам стоило бы посмотреть на пагоду, когда уберут щиты, сейчас там восстанавливают позолоту. Почему, когда впервые разглядываешь одно из чудес света, кто-то из стоящих рядом обязательно встрянет со своей подсказкой? Вам стоит посмотреть на выпусти такого из могилы в судный день минут на 20 пораньше, он тут же примется опекать обнаженные души, которые в отблесках жертвенного пламени проносятся мимо, и говорить им: «Вам стоило бы взглянуть на все это, когда раздался трубный глаз Гавриила».